Глава восьмая. Искра в ладони. Деревья в саду оплетали разноцветные ленты. Ветер подхватывал легкий шелк, и они оживали, шелестя в тон листве. На поляне за ночь собрали помост, который украсили цветами и флагами с гербами пса и волка. Инугами собрались вокруг, заполнив собой все свободное пространство. Стучали барабаны тайко. Нагамасу был выше почти всех своих подданных и стоял в первых рядах, над ним слуга держал большой шелковый зонт. В тени Нагамасу приютилась низенькая, очень красивая женщина, его жена. Она говорила с мужем, склонив голову и не поднимая глаз. Прятала улыбку за веером, выглядела робкой и кроткой. Мика невольно хмыкнула. «Возьми Нагамасу в наложницы Кёкко, быть может, сам бы от нее в итоге избежал, не выдержав взрывного характера». «Чего смеешься?» — спросил Райден, обводя взглядом нарядных гостей. Он, Мика и Ицуки, в отличие от окружающих, были одеты совсем не по-праздничному. И то ли поэтому, то ли из-за слухов, Мика все время ловила на себе любопытные взгляды. Мика их почти не замечала, а вот Райдена они, кажется, здорово раздражали. «Да так?» — отмахнулась Мика и оглянулась в поисках Ханзо. Он тоже пришел на церемонию, но скрывался в тенях, то появляясь, то исчезая из поля зрения. Кёка лично попросила его прийти, и Мика была рада, что он согласился. «Надеюсь, Кёка, все будет в порядке. Вчера приходил Такая», — сказал Райден. «Они с Кёка всю ночь просидели на Энгаве. Хочется верить, что это хороший знак для них обоих». «Хочется верить», — отозвалась Мика. Зрители заволновались, а барабаны вдруг стихли. Все разом обернулись. По каменной дорожке в сопровождении шести слуг шли Кёко и Такая. Она в красном, расшитом золотыми цветами кимоно, он в черном с серебряным гербом дома Инугами на рукавах. Медленно, под взглядами по меньшей мере сотни юкаев, Кёко и Такая поднялись на помост и встали друг напротив друга. Кёко взяла у слуги Кагурасузу, Такая, помедлив, взял ленты, что крепились к его рукояти. Сердце Мика ёкнуло, и она бросила взгляд на Райдена. Совсем недавно они точно так же стояли в шаге друг от друга, готовые обменяться душами и навеки связать свои судьбы. Но вместо них это сделали Кёко и Хидео. Пока Мика и Райден боролись за земли истока, они боролись друг за друга. И теперь Кёко будет танцевать снова, на сей раз уже ради них и ради того, чтобы смерть Хидео не была напрасной. Думала ли она, что потеряет его? Что сражение, которое обещало победу, завершится гибелью одного из них? Верила ли? Допускала ли мысль? Ударили барабаны, и Кёко, не сомневаясь, сделала первый шаг навстречу Такая. Она потеряла любимого мужчину, а до этого едва не потеряла друга. Глиняные чашки золото собирает воедино, чтобы они продолжили свой путь. Но что, если чашка обратилась в пыль? Кёко повернулась вокруг своей оси, позволяя Такая опутать ее лентами. Зазвенели бубенчики на Кагурасузу. На щеках Кёко блестели слезы, били барабаны, и так же громко и неистово стучало сердце Мика. Смерть оказалась ближе, чем они думали. Война страшнее, а мир хрупче. Кто знает, сколько жертв их еще ждет впереди, и все ли дойдут до конца? Они взвалили на плечи тяжелую, возможно, непосильную ношу, потому что не смогли остаться в стороне. Райден защищал свой дом, а Мика свой дом искала. Кёко и Такая замерли, соединив руки, из губ их сорвались две голубые искорки. Искорка Кёко была маленькой и тусклой, будто бы едва живой. Искра Такая светилась ярко, ровно, подобно маленькому солнцу. Они вспыхнули, закружились и соприкоснулись. Плечи Кёко поникли, по щеке Такая сбежала слеза. Искорка Кёко вспыхнула ярче, а искра Такая потеряла частичку света. Замерцав, души сделали еще один круг и вернулись к хозяевам. Кёко пошатнулась, и Такая тут же подхватила ее, не позволяя упасть. Толпа взорвалась овациями, Барабаны завели новый ритм, и его тут же подхватили музыканты. «Кланы Ооками и Инугами вновь едины!» Громогласный голос Нагамасу заставил сад смолкнуть. «Поприветствуйте нашу новую госпожу!» Он поклонился первым, а за ним и все остальные, не ропчая, не сомневаясь ни мгновения. Клятва брала свое, нерушимый закон и прочная связь двух кланов обрела плоть. Кёко и Такая поклонились подданным в ответ. Кёко уже твердо стояла на ногах, но Такая все еще аккуратно поддерживал ее под локоть. Когда они выпрямились, земля задрожала от пустившихся в пляс инугами, которые от всего сердца праздновали новый день их истории. Мика провожала взглядом Кёко и Такаю, которые спустились с помоста и в сопровождении слуг удалялись в сторону дома. Время до заката принадлежало только им двоим. В тишине и без посторонних глаз они должны были узнавать друг друга, привыкая к слиянию душ и только после заката вновь присоединиться ко всеобщему празднованию. Ни один из них не выглядел счастливым, но они все равно крепко держались за руки, поддерживая друг друга от начала и до самого конца. И в этот миг Мика поняла, кого она сама хочет держать за руку до самого конца. Мика повернулась к Райдену и тут же встретилась с ним взглядом. Все это время он не сводил с нее глаз. «Помнишь, я сказала, что однажды хочу увидеть твою душу?» — спросила Мика. Инугами вокруг плясали, толпились и толкались, но она их не замечала, видя перед собой только Райдена. Он кивнул, медленно, настороженно, будто не зная, чего ждать. «Так вот, Райден, я поняла, что не хочу откладывать. Не знаю, сколько нам осталось, не знаю, выберемся ли мы живыми и что ждет нас впереди, поэтому я не хочу ждать этого однажды. Я хочу знать, что твое сердце бьется, даже если судьба разведет нас на разные края мира. Хочу забирать твою боль и знать, что ты рядом. Я хочу чувствовать тебя так же, как ты чувствуешь меня». Райден выдохнул медленно, ухмыльнулся, привычно прищурившись, и протянул Мика руку. «Что ж, беглянка, тогда я покажу тебе свою душу и все, что ты осмелишься попросить». Пальцы его слегка дрожали. Они сбежали в разгар праздника. Налетевший ветер распугал гостей, подхватил Мика с Райденом и унес прочь. Облака проглотили их, стерев мир до белой пелены, а потом Райден вырвался выше, к ослепительно-синему небу. «Куда мы?» — Мика прижалась к Райдену, изо всех сил пряча щеки от холодного воздуха. «Есть одно место, которое я очень хотел тебе показать». Ветер принес их на укутанную туманом вершину горы. Райден аккуратно спустил Мика с рук у огромных каменных торий. От них уходила наверх изъеденная временем и поросшая мхом лестница, а вдалеке терялись в белом мареве очертания храма. «Это...» — Мика обернулась к Райдену. «Ты сказала, что для людей это важно — справлять...» Он отвел взгляд. «Свадьбу в храме. У меня нет конуси, и храм давно заброшен, но...» Я нашел это место еще давно, когда летал тут везде, пытался освоиться с веером. И мне оно показалось очень красивым. Мика поклонилась ториям и ступила на лестницу. Туман расступался, сиял, пропуская золото вечернего солнца. Оно висело над рогами храма, которые украшали каменные драконы. Казалось, только их когтистые лапы удерживают светило в небе. Когда-то богатый храм сияющей богини встречал гостей бурыми стенами с остатками красной росписи и покосившимися от времени створками, но даже это не умаляло его величия. Райден открыл дверь, и Мика скинула обувь и с замиранием сердца переступила высокий порог. Храм был пуст, темен и чист. Удивительно сладко пахло сосной, и стоило Мика сделать два шага вглубь, как загорелись мягким светом андоны, и золотом засветился янтарь в глазах большого каменного дракона в центре зала. Казалось, время ничуть не потревожило храм внутри. Даже цветы у лап дракона казались свежими, только что сорванными. Какая бы магия ни охраняла это место за тысячу лет, она, в отличие от людей, его так и не покинула. Райден бесшумно подошел сзади. «Когда я нашел это место, шел дождь. Пришлось провести в храме всю ночь. Моя одежда чудесным образом высохла, а у ног дракона появилась еда. Сначала я думал, что тут кто-то есть, облазил каждый угол и никого не нашел. Шин сказал, что такие храмы раньше бывали и в землях людей, до того, как магия истончилась. Они служили ночлегом путникам и тем, кто лишился крыши над головой. Говорят, что им подарила частичку магии сама сияющая богиня. Так это было на самом деле или нет, никто уже не скажет наверняка, но места лучше я не знаю. «Здесь замечательно». Мика оглядывалась по сторонам, избегая смотреть на Райдена. Ее вдруг одолело смущение. Сердце взволнованно билось. Теперь, когда желаемое оказалось так близко, только руку протяни. Она чего-то испугалась. Только вот как танцевать, если Кагура Сузу? Мика не договорила. У лап дракона среди цветов лежал новенький Кагура Сузу. Она готова была поклясться, что мгновение назад его там не было. Там же появилась маленькая бутылочка саке и деревянная пиала. Мика испуганно взглянула на Райдена. Он ободряюще улыбнулся. «Мне тоже страшно», — сказал он. «По тебе незаметно», — проворчала Мика краснее. «У меня руки дрожат». Только сейчас Мика заметила, что Райден стоял, плотно скрестив руки на груди. Поза казалась уверенной, но, похоже, он просто-напросто пытался скрыть дрожь. «Мы всегда можем остановиться и вернуться в небесный город», — сказал Райден. Эти слова и мысль о том, что ему тоже страшно, придали Мика храбрости. «Я хочу сначала помолиться. Ты со мной?» Райден кивнул. Они дважды поклонились дракону, дважды хлопнули в ладоши и замерли. Мика не знала, о чем Райден просил сияющую богиню и просил ли вообще. Мика молилась о счастье. Для себя и для Райдена. Она никогда не просила богов о своем счастье, но всегда о нем мечтала и теперь собиралась бороться за него до последнего. Мика поклонилась дракону, взяла Кагура Сузу и повернулась к Райдену. Коленки дрожали, сердце стучало в горле. Каково это будет? Коснуться его души своей. Мика шагнула ближе, Райден поклонился ей и взял в левую руку ленты Кагура Сузу. Когда их взгляды встретились, у Мика перехватило дыхание, и она крепче сжала посох, будто это могло помочь ей удержаться на ногах. «Мне начинать?» — охрипшим голосом спросила она. «Когда будешь готова?» Голос Райдена звучал не лучше. Он держал ленты, а Мика казалось, что ее саму, и это помогло сделать первый шаг. В тишине храма стук сердца казался оглушительным. Громче бубенцов Кагура Сузу, громче барабанов Тайко, громче мыслей в голове. Сердце стало ее ритмом, взгляд Райдена — проводником. Шаг, поворот, шаг. Еще повороты ленты спеленали ее тело, подобно сетям, но Мика не хотелось вырваться. Они согревали, подобно солнечным нитям, не удерживали, а поддерживали. Не связывали, но вели к тому, кто тянулся к ней так же, как и она тянулась к нему. Зазвенели бубенцы. Мика развернулась, и ленты послушно ослабли, подчиняясь ее воле, а сама Мика оказалась лицом к лицу с Райденом, который, затаив дыхание, смотрел на нее во все глаза. Она подняла ладонь, Райден прикоснулся к ней кончиками пальцев, и Мика будто ударила молнией. В груди стало горячо и тесно, тело наполнилось тяжестью, и Мика тихонько застонала, чувствуя, как душа стремится покинуть тело. Она выдохнула, позволяя искорке выбраться наружу. Пальцы Райдена сжали ее ладони, голубая до боли яркая искра сорвалась с его губ. Мика ожидала, что они примутся кружиться, как души Такая и Кёко. Но искры притянулись друг к другу так стремительно, будто не существовало для них другого пути. А потом Мика почувствовала Райдена. Он был соткан из любви, страсти и всепоглощающей нежности. Дышал ими, отдавая Мика все до последней капли из бесконечного моря, которое хранил в себе. По пятам за ними следовала печаль, старая, тягучая и болезненная, но на время притихшая. уступившая место жаркому, яркому, подобно солнцу, счастью. Мика наконец поняла, что значит любовь Йокая, и человеческая душа ее вспыхнула, отвечая той маленькой любовью, которую могла вместить в себя. Искорки неохотно отделились друг от друга и вернулись на свои места, жаром поселившись в груди. Ноги подкосились, и Мика осела на пол, дрожа всем телом. Кагура Сузу со звоном упал и откатился в сторону. Райден, поддерживающий Мика под руки, опустился рядом. Он тоже тяжело и часто дышал. Мика чувствовала его ладони на своих предплечьях, но ей казалось, что держит он по меньшей мере ее сердце, а она сжимала в ладонях сердце Райдена. Большое, горячее, живое. Райден, его взгляд, его касание, его дыхание — все ощущалось иначе, будто часть его стала Мика, а часть Мика стала его частью. Они не стали одним целым, нет, но между их сердцами словно натянулась невидимая золотая нить, такая же живая и теплая. Это сводило с ума и восхищало одновременно. Когда Мика подняла на Райдена взгляд, все ее тело тут же заныло от необходимости оказаться к нему так близко, как только возможно, чтобы души их снова слились, плавились и больше никогда не разъединялись. «Это пройдет», — тихо сказал Райден, угадывая ее чувства. «Я до безумия хочу того же, но это пройдет, не бойся». «Я не боюсь», — соврала Мика. И Райден рассмеялся. «Ладно, я боюсь, но мне очень хорошо. Мне нравится чувствовать тебя. Ты все это время, ты меня так чувствовал?» «Не так ярко. Это были отголоски, едва уловимый шепот. Теперь я будто чувствую тебя всем телом. И очень, очень громко». Мика положила ладони ему на грудь, как много раз делала до этого, но теперь в ответ она чувствовала не только тепло его кожи, но и то, что скрывалось под ней. Любовь, восхищение, страсть, желание. Он думал о том, каково целовать ее. Хотел коснуться ее обнаженной кожи, представлял, как развязывает пояс на ее хакама, и стыдливо гнал эти мысли прочь, боясь испугать ее и толкнуть. Но Мика не боялась. Она хотела того же. Ноги все еще дрожали, но Мика заставила себя приподняться, чтобы дотянуться до его шеи и притянуть Райдена к себе. Его руки сомкнулись на ее талии, и в следующий миг Райден уже целовал ее так, как не целовал никогда прежде. Глубоко, страстно, жадно. Мика отвечала так же неистово, от их перемешавшихся чувств кружилась голова. Мика стянула с Райдена Хаори, а он потянул за узел пояса на ее хакама. Она дрожащими руками помогла ему раздеться, а потом раздеть себя. И Райден замер, глядя на нее. «Ты уже видел меня голой?» Мика стала неловко под его пристальным взглядом, и она прикрыла грудь рукой. Сама она позволяла себе смотреть только на отметины от когтей Нобу на груди Райдена. «Ничего особенного». Райден подхватил прядь ее волос и поцеловал. «Ты самая красивая женщина на всем белом свете, и я не позволю тебе в этом сомневаться». Он повалил Мика на ворох одежды и впился в губы поцелуем. Ладонь легла на грудь и заскользила ниже, оставляя за собой дорожку мурашек. Мика вздрогнула, когда он раскрыл ее бедра и со стоном подалась навстречу, помогая его пальцем ласкать себя. Райден целовал ее шею, плечи, грудь, а Мика все больше теряла связь с реальностью, захваченная их сейчас общими чувствами. Сердце тяжело билось, норовя выпрыгнуть из груди, и ее человеческое тело не было готово к такому. Исступление лишало разума. Прикосновения Райдена казались лучшим, что она испытывала в своей жизни, а его взгляд заставлял желать большего. Тело ныло от напряжения, жаждало получить желаемое. «Ты готова?» Слова им были не нужны, но Райден все равно спросил. «Да», — выдохнула Мика. Райден тихо зарычал, обхватил ее за бедра и властно перевернул на живот. Тело Мика обдало холодной волной страха. Она в один миг подобралась, отпрянула, развернулась и выставила перед собой руку. Райден наткнулся грудью на ее ладони, замер, не понимая, что происходит. Я напугал тебя? Нет, то есть да. Мика старалась собраться с мыслями. Я не хочу так. Не хочу отворачиваться, не хочу, чтобы ты меня кусал. Я знаю, что все юкаи так делают, но... Хорошо. Просто согласился Райден, перехватил ее руку и поцеловал в раскрытую ладонь. Я не буду. Я не хочу, чтобы ты меня боялась. Мика с облегчением выдохнула, не ожидая, что Райден согласится так легко. «Если хочешь, можешь сама контролировать происходящее», — он улыбнулся. «Это как?» Райден сел, скрестив ноги, и потянулся к Мика. «Иди ко мне». Мика взяла его за руки и взобралась ему на колени. Райден положил ее ладони себе на плечи, погладил по спине, взял за бедра и осторожно приподнял. «Я не причиню тебе вреда», — серьезно сказал он, глядя ей в глаза. «Но ты в любой момент можешь все прекратить». Мика смущенно кивнула и обняла его за шею. «Хорошо». Райден улыбнулся, ласково поцеловал ее в губы, и его руки аккуратно направили ее, помогая сесть. Мика сдавленно выдохнула и прижалась к нему всем телом, чувствуя, как возвращается возбуждение, вытесняя страх и воспоминания о прошлой боли. В этот раз боли не было. Мика двигалась медленно, поддерживаемая руками Райдена, и постепенно обретала уверенность. Его чувства снова проникли в нее, неся с собой удовольствие, нежность и наслаждение. Мика застонала, ускоряясь, и Райден застонал в ответ, подхватил ее движение. Не сдерживаясь, Мика закричала, вцепилась ему в волосы и притянула его лицо к своей шее. Райден послушно поцеловал ее, а когда Мика выгнулась, поймал губами ее сосок. Мика не могла себе представить, что близость может приносить столько удовольствия. Было ли дело в Райдене, в их связи, в его словах или в чем-то еще, она не знала. Да и едва ли могла думать об этом, полностью захваченной ощущениями, одновременно понятными и совершенно новыми и незнакомыми. Между Микой и Райденом больше не осталось преград, лжи и недомолвок. Они оба были оголенные до предела, бесконечно уязвимы и бесконечно сильны в этой открытости. Они были одновременно туго связаны и бесконечно свободны. И Мика пила эту свободу и до боли натягивала невидимую нить между ними, чтобы еще сильнее, еще глубже чувствовать Райдена, и щедро делилась своими чувствами в ответ. Райден с силой схватил Мика за бедра, плотнее прижимая к себе, коротко застонал и, несколько раз содрогнувшись всем телом, уронил голову ей на грудь. Его эмоции хлестнули Мика наотмашь. Она невольно вскрикнула и тоже задрожала, впиваясь ногтями в его спину. Ноги тут же стали ватными, и Мика обмякла, больше не в силах пошевелиться. Райден снял ее с себя, уложил на одежду и укрыл своим хаори. «Ты как?» — спросил он, ложась рядом. «Устала». Больше всего на свете Мика хотелось спать. Райден рассмеялся и потянул ее себе под бок. От его дурманящего запаха и горячего тела спать захотелось еще больше. «Тогда отдыхай». Он поцеловал ее в макушку. Мика в ответ пробормотала что-то невнятное, кажется, что-то о том, что надо вернуться в небесный город, пока их не потеряли. «Мы никуда не торопимся», — Райден на удивление ее понял. «Уж точно не в день нашей свадьбы». «Твоя душа», — прошептала Мика, собирая последние силы. «Очень красивая». Райден обнял ее крепче. «Все потому, что на нее смотришь ты»,